Горчаков или Бисмарк. Лестница, темная некрашенная дверь, полумрак, запах клея и бумаги, стеллажи с книгами, коричневый дерматин переплетов едва обнаруживается в полутьме. Книги дремлют. И неожиданно широкая фрамуга, письменный стол и человек над столом. Маленький. Петр подумал, даже как-то непонятно. Клавдиев и так мал. Это ты, Кира? Да, Клавдиев. Я привела к тебе Петра Дорофеевича. Клавдиев обернулся, шагнул навстречу Петру. У Клавдиева, как у врубелевского пана, вся сила в глазах. Твердые, в серых лохмах, они полны неубывающего света. Здравствуйте. Кира Николаевна говорила мне о вас. Он так и сказал. Кира Николаевна. Завидная возможность лишний раз произнести имя сына. Он стоит сейчас прямо перед Петром, раскачиваясь, упираясь то на каблук, то на носок, и Петр может его хорошо рассмотреть. У него бородка клинышком, рыжеватая, пересыпанная сединами, и такой же рыжеватый венчик вокруг бледной лысины. Лицо бело-желтое, с голубыми, чуть выпуклыми линиями кровеносных сосудов у виска. Когда он вбирает губы, он любит это делать, аккуратно остриженный треугольник под нижней губой приподнимается и смешно топорщится. Смеется редко, точно стыдясь улыбки, но улыбка хороша. Кира Николаевна сказала мне, что вы рабочий. Рабочий, Федор Павлович. Вот это и есть век 20-й, воскликнул он и закачался с каблука на носок еще усердней. Значит, все, что имеете, добыли своими руками. Только то прочно, что добыто своими руками. Он вдруг раскрыл кулаки, не без любопытства оглядел ладони. Они у него белые, пальцы смешно растопырены, большие пальцы изогнуты полумесяцем. Я вот тоже стараюсь своими руками. Он вдруг улыбнулся застенчиво и любяще взглянул на Петра. А вы за кого? За Плеханова? Или, может, за этого Лохматова, Дейча? Я за самого себя, Федор Павлович, ответил Петр, рассмеявшись. Клавдиев ожил. А вы кто, простите? Клавдиев смотрел сейчас на Петра снизу вверх. Вот мой Колюшка, отец Киры Николаевны. Был за справедливость терпимую, за диктатуру пролетариата, но за терпимость. А по мне, демократия — это свобода для угнетенных, — сказал Петр. А разве это исключает терпимость, когда дело дойдет до крови, Федор Павлович? А вы кровь видели? «Вот это тоже век 20-й», — произнес Клавдиев, не дождавшись ответа. Он сел, Петр стоял над ним. «Чтоб продолжать с вами разговор, надо иметь силы», — улыбнулся Клавдиев. «Я хочу, чтобы вы бывали у нас. Вы человек прямой, мне с вами легко разговаривать». Они спустились в комнату Киры. «Терпимость? Это всеобщая вера Клавдиевых?» — спросил Петр. Она стояла сейчас против окна, и ее глаза, пронзенные светом, казались светло-коричневыми. «Всеобщая!» Она отошла от окна, и глаза обрели прежний цвет. «Только случайно я не стала историком», — произнесла она в невидимой связи с предыдущим. Петр подумал. «Действительно». Она лишь случайно не стала историком. Это на нее похоже. Из тех немногих встреч, которые были у него с Кирой, Петр понял. В ней была и дисциплина ума,